Глава 16. Миллер. «Эй, чувак, ты видел это?» — спрашивает Тэнк, заходя через входную дверь. Я ставлю игру на паузу и смотрю на него. Что видел? Он кидает телефон мне на бедро, пока идет на кухню за пивом. «Только что опубликовали последнюю статью девчонок». «А», — говорю я, взяв в руки телефон и смотрю в экран. Я быстро пробежался по статье глазами, и к ее концу на моем лице красуется широкая улыбка. «Охренеть! Они выставляют нас в намного более приятном свете, чем есть на самом деле!» Рассмеявшись, я просматриваю фотографии, которые Дэнни прикрепила к статье. Пролистав пост до конца, я вижу, что статью прочли уже больше 2000 раз. Тэнк присоединяется ко мне на диване, берет в руки отброшенный джойстик и продолжает игру. «Знаю», — отвечает Тэнк. «Они отлично справляются с заданием». Он гордо улыбается, и я не мог не заметить, что этот парень изменился в лучшую сторону, когда нашел девушку, которую полюбил. «Да», — улыбаюсь я. «Так в чем дело?» «Ни в чем. Просто хотел расслабиться». «Брехня. Я видел тебя 2 часа назад. Ты никогда не хочешь расслабиться после тренировки». Он кладет джойстик на кофейный столик рядом со своим пивом и глубоко вздыхает. «Я хочу предложить Софи переехать ко мне», — говорит он в тот момент, когда я делаю первый глоток своего пива. Я изо всех сил стараюсь не захлебнуться и не разбрызгать пиво по всей гостиной. «Что?» — шокированно спрашиваю я. Тэнку всегда нравилось жить одному, и он ненавидит делить с кем-то личное пространство. Этот придурок не захотел съезжаться даже со мной. «Это очень серьезно. Огромный шаг для тебя». «Я знаю, чувак», — отвечает он. «Но я не могу представить, как жить дальше без нее. Мы все равно проводим почти каждую ночь вместе». «Правда. И как, по-твоему, она отреагирует?» — спрашиваю я с усмешкой, припоминая, как сильно Тэнку пришлось постараться, чтобы добиться хоть какой-то преданности от этой девчонки. «Черт, чувак, ты же знаешь, какая она!» — он смеется. «Она точно взбесится. Врежет просто за то, что спрашиваю. Но когда-нибудь она сдастся». «Да, когда-нибудь», — соглашаюсь я. «Как дела у тебя и Дэнни?» — спрашивает он, снова взяв джойстик в руки. Я улыбаюсь от мысли о моей сладкой девочке. «Великолепно», — честно отвечаю я. «Она потрясающая, но мне кажется, что она что-то скрывает». «Что-то скрывает?» — спрашивает он с любопытством. «Что? Типа измены?» «Нет, ничего такого. Я не знаю, но как будто ее что-то пугает. Она притворяется храброй и ведет себя так, будто ничего не происходит, но я же вижу. Ее что-то беспокоит». «Ты спрашивал ее об этом?» «Нет, что ты?» — саркастично бросаю я, посмотрев на него. «Конечно, я спрашивал, придурок. Ты думаешь, я настолько хреновый парень? Извини, чувак, я просто спрашиваю. Нечего беситься». Я ухмыляюсь, раздраженно покачивая головой. Я несколько раз ее спрашивал, но она просто отшучивалась. «Но я выясню, что происходит, даже если придется избить пару человек, чтобы это сделать». Тэнк кивает, и я знаю, что он сделал бы то же самое ради Софи. «Хорошо, чувак. Дай мне знать, если понадобится моя помощь». «Конечно». Мы сидим еще полчаса, играя в приставку, когда я наконец-то решаюсь включить игру от НХЛ, чтобы доказать Тэнку, что смогу надрать ему зад не только на реальной арене. Нас удивляет слабый стук в дверь. Я кладу контроллер на стол и иду проверить, кто стоит за дверью. Открыв дверь, я вижу перед собой Дэнни и Софи с кучей пакетов с продуктами. «Ничего себе! И чем мы обязаны такому визиту?» — спрашиваю я, после чего девушки отталкивают меня в сторону и идут прямиком на кухню, чтобы поставить пакеты на стол. «Мы приготовим вам двоим ужин», — объявляет Дэнни, подойдя ко мне и прижавшись ко мне губами. «Правда?» — спрашиваю я, схватив ее за талию и лишая ее шанса сбежать. Я углубляю поцелуй и стану, когда ее язык проникает мне в рот. Дэнни поднимает руки к моей груди и мягко отталкивает меня. «Вали отсюда. Нам нужно работать». Она выгоняет меня с кухни, и я возвращаюсь обратно в гостиную. Я не могу сдержать улыбку, падая на диван рядом с Тенком. «Кто это был?» — спрашивает он, заметив выражение моего лица. «Девочки, они на кухне, хотят приготовить нам ужин». «Черт! Что нам делать?» Лицо Тенка белеет. Я смеюсь от его вопроса. Мы уже знаем, что нет ничего хуже, чем готовка Дэнни и Софи, судя по прошлому опыту. Есть причина, почему они живут с Джаредом и позволяют ему править кухней. То, что мы всегда делаем, чувак. Страдать, терпеть и улыбаться. «Черт!» — вздыхает он. «Я сделаю все, что угодно ради этой девушки». Я стану от утреннего солнца, льющегося в мое окно, пока рядом со мной звенит будильник. Я тянусь к нему и выключаю, выпутываясь из объятий голой Дэнни. Она что-то ворчит во сне, пока я встаю с кровати и накрываю ее одеялом. Зайдя в ванную, я с максимальной скоростью делаю все свои дела, не желая беспокоить Дэнни, и быстро собираюсь на тренировку. Пока я хожу по дому и собираю все нужные мне вещи, у меня возникает чувство, что сегодня будет еще один прекрасный день. Выпив протеиновый коктейль, я возвращаюсь в комнату и целую Дэнни на прощание. Она шевелится, почувствовав мое прикосновение. «Куда ты идешь?» — бормочет она с закрытыми глазами в подушку и переплетает пальцы с моими. «На тренировку?» Напоминаю я ей и пробегаюсь пальцами по ее лицу, заправив прядь золотых волос за ухо, чтобы она не щекотала ей лицо. «Засыпай». «Хорошо». Я улыбаюсь и снова наклоняюсь для поцелуя. «Увидимся позже», — шепчу я, но она уже заснула, расслабив руку. Я снова натягиваю на Дэнни одеяло и встаю с кровати. «Люблю тебя». Стонет она во сне и зарывается лицом в подушке. «Что? Она только что сказала: "Люблю тебя"?» «Детка?» — шепотом зову я в темноту, но так и не дожидаюсь ответа. «Черт, она спит. Я могу поклясться, она сказала, что любит меня. Я так и знал, что сегодня будет великолепный день. Оставив Дэнни, я выхожу за дверь, слишком гордый собой. Добираюсь до катка как раз вовремя и встречаю парней в раздевалке. «А ну-ка, все приободрились, парни!» — кричу я на всю комнату кучки полусонных кретинов. «А ты чего такой бодрый?» — ворчит Джексон, садясь на скамейку, чтобы завязать шнурки. «Ты бы тоже был таким, если бы в твоей постели лежала самая горячая девушка в кампусе!» — отвечаю я, отвесив ему подзатыльник по пути к своему шкафчику. Я встаю рядом с Тенком и начинаю надевать на себя экипировку. «Серьезно?» — начинает Тенк. «С чего вдруг такое хорошее настроение?» «Дэнни сказала, что любит меня». Я улыбаюсь, как пятилетка. «Черт, чувак! Вот это я понимаю!» — ухмыляется Тенк, подняв руки, чтобы хлопнуть меня по плечам. «Ну, она сказала что-то типа этого». «Что?» Озадаченно спрашивает он, опустив руки прежде, чем я успел ответить на его поздравление. Улыбка расползается по моему лицу. Я точно знаю, как он отреагирует на мои следующие слова. «Она спала, когда сказала это». «Твою мать, мужик!» Он взрывается смехом, упав на стул и схватившись за живот, пока ребята смотрят на него с любопытством. «Эта хрень не считается». «Еще как считается!» Поспорил я, готовый защищаться. «Может быть, для тебя?» — ухмыляется он. «Но не для нее». «Черт!» Ненавижу, когда он прав. Я сажусь рядом с ним и начинаю шнуровать свои коньки, когда в раздевалку заходит тренер Харрис. «Ладно, дамы, поднимаемся!» Мы быстро заканчиваем сборы и высыпаем на лед, начиная с обычной разминки, спринта и пробных ударов. Каждый из нас собрался и выложился на 100%, и к концу двухчасовой тренировки мы практически вваливаемся обратно в раздевалку, насквозь мокрые от пота. «Отличная работа, парни!» — хвалит нас тренер, когда мы снимаем с себя потную экипировку. «Мы прошли уже 2/3 сезона, и скоро начнется пора вербовки. Мы заметили нескольких рекрутеров на прошлых играх, и я не думаю, что мне нужно напоминать вам, что это значит для вашего будущего». Его взгляд особенно долго задерживается на нас с Тенком. Мы оба понимающе киваем ему. «Хорошо», — бурчит он с легкой улыбкой. «Мне нужно не забыть поблагодарить Дэнни. Похоже, тренер начал встречаться с профессором Уитакер после аукциона и с тех пор выглядит намного счастливее». «Итак, завтра матч. Вы играете против команды из Нью-Йорка. Эти парни почти вытерли лед вашими задницами в прошлом году. У вас есть сила и скорость, но на их стороне ловкость и маневрирование. Так что играйте с умом. Они, вне всяких сомнений, будут играть грязно, так что соберитесь в зоне атаки и закиньте этот чертов пончик в их корзину». Мы киваем. Мы уже готовы к завтрашней игре. «Ладно, идите в душ. Я ожидаю от каждого, по крайней мере, по еще одной часовой тренировке в зале. В этот раз предпочтительнее сфокусироваться на ловкости и скорости». Он окидывает нас последним строгим взглядом и исчезает за дверью. Вместе мы выходим из раздевалки, фигурные феи начинают свою тренировку на льду. Джексон, Бобби и Аарон задерживаются, чтобы покрасоваться перед девчонками в надежде, что они будут готовы скинуть с себя трусики, как и наши фанатки. Но с этими фигурными феями лучше не связываться. Тэнк и я продолжаем путь к выходу и идем к нашим машинам, договорившись встретиться в зале в 5 вечера. Я возвращаюсь домой к Дэнни, которая слоняется по комнатам в маленьком топе и крошечных пижамных шортах. Я уже сказал, что на ней нет лифчика. Я бросаю свое снаряжение на пол у двери и падаю на ближайший диван. Дэнни подходит ко мне и усаживается на коленях, моя рука сразу ложится на ее талию. Наклонившись, она целует меня в губы. «Мне хотелось проснуться в твоих руках сегодня». «Мне тоже этого хотелось», — говорю я, притянув ее ближе к себе. «Но я должен сказать, что мне понравилось слушать твой сонный монолог, когда я уходил». «Вот черт!» Она выдыхает, резко выпрямляя спину, и смотрит на меня широкими глазами. «Что я наговорила?» Она усердно думает, пытаясь вспомнить, что могла сказать, и с каждой секунды выглядит все более обеспокоенной. «Ничего, детка», — говорю я и целую ее, схватив за задницу. Я встаю и поднимаю ее вместе с собой. Дэнни обхватывает ногами мою талию, и вместе мы поднимаемся наверх в мою спальню. «Но просто, чтобы ты знала», — начинаю я, заглянув ей прямо в глаза, чтобы заполучить ее внимание. «Я тоже тебя люблю». Ее тело цепенеет в моих руках, когда она шокированно смотрит на меня. «Правда?» Ее глаза наполняются слезами. «Очень сильно», — объявляю я. Дэнни целует меня со всей страстностью. «Ты даже представить не можешь, как классно услышать это от тебя», — говорит она между поцелуями. «Могу поспорить, что так же классно, как услышать это от тебя утром». «Боже, ты такой дурак!» Она смеется, когда я кидаю ее на кровать и падаю на колени, стягивая с нее шорты. Дэнни кладет ногу мне на грудь, останавливая меня. Я хватаюсь за ее бедро и жду указаний. Она вырывает ногу из моей хватки и садится на край кровати. Теперь я сижу между ее бедер на уровне своих глаз. Дэнни встревоженно смотрит на меня, кусая губу. Я тянусь к ее лицу и касаюсь ее губ. «Что такое, Дэнни?» — спрашиваю я. Она смотрит мне прямо в душу и двигается ближе, чтобы упасть мне на колени. Я без труда ловлю ее и заглядываю ей в глаза. «Я люблю тебя», — говорит она от чистого сердца. Искренние эмоции сквозят не только в ее голосе, но и в глазах. Моя грудь болезненно сжимается, и я отчаянно целую Дэнни, притягивая ее к себе. Я поднимаю нас с пола и аккуратно кладу ее на кровать. Я проявляю невиданную до того осторожность, боготворя ее тело и занимаясь с ней любовью. В первый раз в жизни я чувствую. Я знаю не только то, что люблю эту красивую девушку, но и то, что она станет моей женой, матерью моих детей, единственной девушкой, которой я отдамся до конца своей жизни.